прижимать голову к подушке. Принцип «прижимать голову к подушке» означает, что вы не позволяете противнику поднять голову. В стратегических поединках нехорошо поддаваться противнику и позволять ему вести себя. Вы должны вести противника. Конечно, противник тоже стремится к этому, но если вы опередите его и возьмете инициативу в свои руки, ему это не удастся. В стратегии вы должны останавливать противника, когда он пытается наносить удар. Вы должны отражать его натиск и освобождаться от захвата, которым он пытается ограничить ваше движение. Вот что означает прижимать голову к подушке. Когда вы постигли этот принцип, что бы враг ни предпринимал, вы разгадаете его намерения и примете контрмеры. Смысл в том, чтобы отразить его атаку, когда есть только слог «ад», предотвратить его прыжок, когда прозвучало только «пры», и отразить его удар, когда имеет место только «у». В стратегии важно не позволять противнику совершать полезные действия, вынуждая его делать только бесполезные. Однако, если это ваша единственная забота, вы уходите в оборону. Вы должны следовать пути, подавлять противника, смущать его планы, а затем оказывать на него прямое воздействие. Если вы можете делать это, вы мастер стратегии. Чтобы понять, что означает прижимать голову к подушке, вы должны тренироваться настойчиво.